а лиса доставит вам приправу и усладу. Сделайте себе лодки, это будут ваши олени. Для зимних перекочевок держите собак и ни к чему лучшему напрасно не стремитесь. Этот завет, пожалуй, уже устарел, скромно сказал Сарву, выбивая трубку. «Да, многие люди нарушили его», — кротко ответил Кимунка. «Но нельзя сказать, чтобы они стали от этого счастливее». Сережа, не понимавший, о чем они разговаривают, и сильно страдавший от дыма и вони, тоскливо поглядывал на огонь, на закоптелые стены юрты, на заткнутые за стропила копья и самострелы, которые не вызывали в нем никаких воинственных представлений. «Когда же они пойдут на это свое камлание?» — думал он, скучая. «Как глупо, что я не пошел с отрядом!» Солнце уже зашло, и на красноватом фоне заката видны были длинные острые тучи серо-стального цвета. Они золотились снизу, как лезвие мечей. Дальние громады сопок были еще багровы и теплы, но ближний ровный ряд гор уже чернел. По всей долине густели сумеречные тени, в кустах смолкали последние птичьи голоса. Вдоль по тропе, по которой шли Сарл, Сережа и Кимунка, все чаще попадались белеющие на ветвях медвежьи черепа или вкопанные в землю корнями кверху пни с изображениями уродливых человеческих фигурок. Из-за кустов, где происходило камлание, доносились глухие удары в бубен, сопровождаемые тихим звенением бубенцов и лязганьем железа. Оттуда вздымались клубы дыма, пахнущего горькой тлеющей смолой и эфирными маслами. Дым вился над кустами длинными синеватыми нитями. Они сливались с более густыми серыми пластами дыма, тянувшегося из поселка и с белым речным туманом. И образованный этими отдельными струями медленный плавный дымный поток стлался над рекой вдоль по всей долине. Под сопкой на просторной лужайке перед юртой шамана сидели, сомкнув вокруг костра узорное кольцо из белых покрывал и островерхих шапок с беличьими хвостами, почти все мужчины поселка, начиная от глубоких стариков и кончая четырехлетними мальчиками. Поодаль от них в мягком полусумраке расположилась пестрая группа женщин и девочек. Некоторые из них держали на руках грудных ребят. Толстолицый рябой УДГ с неимоверно длинными обезьяньими руками, в одной из которых он держал онизанный бубенчиками кожаный бубен, а в другой — обтянутую серебристым мехом изогнутую колотушку, выделывал вокруг костра чудовищные прыжки, часто ударяя в бубен, сутулясь, сильно вращая задом. Подвешенные к его поясу железные трубки издавали неистовый лязг. Он проделывал эти телодвижения без единого возгласа, с лицом серьезным и сосредоточенно глупым от напряжения, и люди, окаменевшие в своих покорных позах с поджатыми ногами и руками, положенными на колени, молча следили за ним. «Это шаман?» — невольно делая такое же глупое лицо, спросил Сережа. «Монгули?» — ответил Сарл. «Сынка его!» — кивнул он на Кимунку, который уже присоединился к камлающим. «А где же шаман?» — снова спросил Сережа, пугаясь своего свистящего шепота. «Каждые люди мало-мало шаман», — тихо пояснил Сарл. «Самый большой шаман Еси Амуленко. Его там живи!» — указал он на юрту. Люди раздвинулись, давая Сарлу место. Сережа, опустившись рядом с ним, некоторое время с любопытством разглядывал старательно пляшущего монгули, бронзовые лица людей, одиноко темнеющую впереди юрту шамана.